и вы не боитесь?» — услышала я за спиной голос. По его расчетам, она должна была вот-вот прийти. Он даже успел набрать шприц. Этот героин пришлось покупать у туркмен. Появиться там после смерти чертова карлика, узнавшего его, было слишком опасно. Хорошо, что в Тарасове огромное число грязных попрошаек приторговывают драгоценным продуктом. Он начинал нервничать. Где она может быть? На мгновение ему показалось, что дверь скрипнула. Но в квартире было по-прежнему тихо. Значит, показалось. В принципе, чертова девица могла запросто устроить ловушку. Дошло до него. Она была достаточно хитра. «Нет», — отмел он свои подозрения, — «она не стала бы рисковать своей жизнью. Здесь бы уже была засада, и его бы уже повязали». Так что на этот раз ее хваленый ум отказал ей. Она просто выронила ключи. К тому же она явно была пьяна. «Все идет по плану», — успокоился он. «И вы не боитесь?» Я судорожно глотнула. Медленно повернувшись, честно призналась. «Но если подходить к человеку в подъезде сзади, можно кого угодно насмерть напугать. А что это ты здесь делаешь?» «Волнуюсь за тебя», — столь же честно признался Александр. «Уж больно ты всех поразила в баре». «Ты мне мешаешь. Суровость моя не знала границ». Он потупился. Потом предложил. «Давай я все-таки побуду рядом. Под кровать спрячусь, например». Конечно, мне было приятно, что за меня волнуются, но он мешал, он мог вообще разрушить все мои интриганские каверзы. Поэтому я оглядела его с ног до головы и изрекла. «Знаешь, я тоже не лыком шита, вполне умею за себя постоять». Он расстроился. Ему так хотелось почувствовать себя сильным и нужным мне, что стало его жаль. И захотелось сделать ему приятное. «Ладно», — смилостивилась я, «только обещай, что будешь тише воды, ниже травы». Он кивнул так радостно, что напомнил мне ребенка, которого обещали взять покататься на карусели в лунопарке. Я открыла дверь. То, что кто-то вселился сюда в мое отсутствие, понять можно было сразу. В ванной лилась вода. А это значило, что неведомые новоселы собирались искупаться, либо они собирались искупать меня. Конечно, меня немного разбирало любопытство, что люди находят в героине, но, памятуя, что сей опыт может оказаться последним впечатлением моей жизни, я решительно отказалась в мыслях от их услуг. Я прижала палец к губам. Александр побледнел немного, но в целом держался так же достойно, как я. Я как можно неслышнее сняла туфли и затворила дверь. Пугать моего непрошенного гостя было нельзя. Напуганный человек опасен. Жестом остановив Александра, собравшегося последовать за мной, я на цыпочках двинулась к двери в ванную комнату. Свет включать было ни в коем случае нельзя, можно было все разрушить. Я казалась себе сапером, двигающимся по минному полю. Дойдя до ванной, я набрала в легкие воздуха и тихонько открыла дверь. Он стоял, немного наклонившись, и я могла видеть его отвратительно белесый затылок с начинающейся лысиной и вспомнила, как я увидела его в первый раз. Заподозрить его было трудно, если бы не его мышиная внешность, если бы не бесцветная безликость, подмеченная каждым, кому он попался на пути. Медленно, почувствовав мое присутствие, он начал поворачиваться в мою сторону. Я увидела прозрачную бородавку на его щеке и эти добренькие до мерзения глаза. «Надо же», — подумала я, — «мы столько раз встречались, и я никак не могла понять, что вот этот человек и есть он». «Добрый вечер, дядя Жора», — весело сказала я. «Добро пожаловать в расставленный капкан». С этими словами я нанесла ему легкий, ни к чему не обязывающий ни его, ни меня, ударчик, благодаря которому он почувствовал себя в моей ванной не очень уютно. Он ощерился. Оскал ему не шел, он стал похож на гиену. Видимо, еще плохо соображая, что я не дам засунуть себя в ванну, даже с хорошей пеной Орифлейм, он сделал ко мне весьма опасный для себя шаг, потому что я быстро размахнулась и, нанеся противнику великолепный, грациознейший батман, заставила его согнуться. «Дело в том, дядя Жора», — беспечно сообщила я, «что ванну я терпеть не могу. Я все больше под душем купаюсь, видите ли. Ванна, она слишком расслабляет. Люди, принимая ванну, частенько умирают от острой сердечной недостаточности. Поэтому вы уж спустите воду-то». Он посмотрел на меня сузившимися от злости глазами и что-то пробормотал. «Что-что?» — переспросила я. «У меня совсем плохо со слухом. Последнее время я стала слышать очень плохо». Он уже гораздо громче высказал свое не совсем лестное мнение о моей персоне. «Ах, как вы ругаетесь!» — сокрушенно заметила я, легким ударом ребра ладони, заставив его сесть на место. «Ну кто же молодую, интеллигентную женщину так называет-то? Ведь вы, дядя Жора, человек в возрасте, а ведете себя, ну ей-богу, как мальчишка. Бегаете по чужим квартирам, людей в ваннах топите. Да и на разрасходованный вами героин можно было давно себе дачку купить на Волге». Но не вызывал он во мне жалости, только брезгливость. Смотреть на его косой проборчик с залысиной и лицо обиженного ребенка мне было гадко. Этакий мальчик 45 лет. Сейчас он был готов пускать слюни. «Бедный дядя Жора!» «Отпустите меня, Таня!» — попросил он. «Я вам заплачу». «Да подавитесь вы своими деньгами!» — посоветовала я. «Мне плевать на Елисеева, хотя тоже вроде человек. Но когда вы бедную Галину убивали, вам страшно не было? И остальных?» Он сделал попытку выбраться из ванной комнаты. Я попытку пресекла безжалостным движением ноги, после чего достала из кармана данные мне Андрюшкой наручники, и очень скоро дядя Жора мог действовать только с помощью ног. Они у него были коротенькие и жирные, как ножки Буша.